Глава 9. Больница скорой медицинской помощи. Лиза припарковалась рядом со входом и снова посмотрела в зеркало заднего вида. Дойдет ли он? Оценив его силы, она решила пойти одна. «Будьте здесь, я скоро». Он только прикрыл глаза. Лиза ускорила шаг. Вошла в приемный покой больницы. Воздух здесь был пропитан запахом дезинфицирующих средств. А скамейки заняты людьми, ожидающими своей очереди. Некоторые сидели спокойно, другие нервно меняли свое положение, поглядывали на время, ускользающее в ожидании. «Мне нужен врач». Лиза подошла к стойке. «Ждите, он всем нужен». «Я следователь». Она раскрыла удостоверение. «Следственный комитет», — добавила Лиза. «У меня в машине человек в тяжелом состоянии». «Что с ним?» «Рассечение, не помнит ничего о себе. Может, что-то еще, я не знаю». «Позови доктора». Почти шепотом обратилась женщина за стойкой к молодому парню, чтобы не вызвать общего беспокойства в очереди. «И каталку к машине, где вы стоите». «Здесь, сразу у входа». Спустя несколько минут вышел врач. Высокий седовласый мужчина с серьезным выражением лица. Но уставшим видом. Люди на лавках засуетились. Кто-то даже привстал, но подойти вне очереди не решался. «Что случилось?» — спросил доктор. «Где пациент?» «В машине. Травма головы. Похоже, рассечение. Имени своего не помнит». «В полицию уже сообщили?» — спросил доктор у регистратора. «Сообщать никуда уже не надо», — вмешалась Лиза. Девушка-регистратор замешкалась. Похоже, что ждала решения доктора. Следователь Следственного комитета Лиза Майер. Она еще раз показала документ в присутствии доктора. «Пациента в смотровую», — распорядился он и уже развернулся, чтобы уйти. «Я могу пройти с ним?» Доктор кивнул и быстро удалился. Лизу сверлили десятки недовольных глаз, ожидающих на лавках людей. Еще один вне очереди. Здесь всем плевать было друг на друга. Каждый думал о себе. Каждый жалел лишь себя. Проклинал медицину, но в то же время жаждал получить положенную государством помощь. Молодого мужчину с перевязанной головой завезли в смотровую. Лиза последовала за ним. Она остановилась у двери, чтобы не мешать осмотру, и молча наблюдала за процессом. «Как себя чувствуешь?» — обратился доктор к пациенту. «Нормально, переживу», — пробормотал тот. «Оптимизм, это хорошо. Сможешь назвать свое имя?» Он закрыл глаза и замотал головой. «Что случилось с тобой, помнишь?» «Нет», — сухо ответил он. Доктор тщательно осмотрел его. Дал указания персоналу, снял перчатки и помыл руки. «Ему сейчас сделают рентген, МРТ, возьмут кровь и перевяжут заново голову. Шить не надо. Ну и госпитализация. Налицо признаки черепно-мозговой. Но какой степени еще нужно определить? Он сможет что-нибудь вспомнить? Это как в тонкую вену с закрытыми глазами. Мозг — сложный орган. Он может вспомнить все и через минуту, а может не вспомнить никогда. С большой вероятностью это ретроградная амнезия. Сейчас нужен покой. Покой и еще раз покой. Понимаю. Расстроилась Лиза. Но он единственный, кто смог бы опознать преступников. И я вас понимаю. Вам лучше проконсультироваться с неврологами и психиатрами. Уверен, что они смогут чем-то помочь.